Домой я пришла не сразу. Погуляла минут 10 по улице, прикидывая неожиданный поворот событий. Зачем он это сделал? Я не понимала. «На память взял», — высказался ехидный внутренний голос. «Брал бы тогда уж что-то посущественней», — возразила я. «Возле кровати кейс стоял, а добра в том кейсе, видимо-невидимо, и пачки баксов на комоде. Однако не польстился. Кстати, о кейсе. Насколько я понимаю, это те самые ценности, якобы похищенные из магазина бухгалтером на пару с продавщицей. Говорила же я, что Стефан имеет ко всему случившемуся прямое отношение. Тут мной овладело уныние. Подозреваю, что Стефан был последним человеком, знавшим, что там произошло. И правду мы, увы, никогда не узнаем. Домой я шла неохотно, волоча ноги. События последних дней, происходившие в поселке, наглядно иллюстрировали, насколько мудры были создатели сериала «Богатые тоже плачут». Точнее, не скажешь. Охотнее всего я бы отсюда уехала, но это было бы подлостью. Нет, только не сейчас. Не успела я открыть дверь дома, как в ужасе отпрянула назад, но тут же снова рванула дверь на себя и ринулась на кухню. Судя по дикому истошному крику, эпицентр событий находился именно там. Я вбежала в открытую дверь и замерла на месте. Похоже, в просторной кухне собрался весь дом. Элла стояла у стены. Ее зубы были плотно сжаты, брови сошлись у переносицы. Она выглядела странно, словно что-то напряженно обдумывала. Неподалеку от нее в стену вжималась горничная. Девица наблюдала за происходящим одновременно со страхом и любопытством. А в центре кухни шла неравная борьба. Максим, Толик и Мария Гавриловна пытались скрутить прелестную девушку Женю, размахивавшую огромным кухонным ножом. Правда, узнала я ее не сразу. Это перекошенное безумной гримасой лицо и растрепанные волосы, разметавшиеся по нему, могли принадлежать кому угодно, только не прелестному аленькому цветочку, который я привыкла видеть. «Он умер!» — визжала Женя так оглушительно, что у меня немедленно заложило уши. «Пустите меня! Я не хочу жить! Димка умер! Я знаю!» Ее руки были залиты кровью. «Женя, доченька!» — пыталась вклиниться между криками Мария Гавриловна. «Послушай меня! Он умер!» — еще оглушительнее завизжала Женя. «Я не хочу! Отпустите меня!» Мужчины молча пыхтели, пытаясь выхватить нож из Жениной руки, и самым страшным было то, что это им никак не удавалось. «Димка!» — надрывалась Женя, выкручиваясь из чужих рук. «Димка! Димка, Димка! Какой Димка?» Я медленно подняла руки и изо всех сил стиснула уши. Господи, не дай сойти с ума! Наконец, усилиями троих людей 17-летнюю девочку удалось обезоружить. Мария Гавриловна выскочила из кухни и через минуту вернулась с домашней аптечкой. Выхватила из нее одноразовый шприц, разорвала бумажную упаковку и воткнула иглу в пластмассовую ампулу. Привычным движением вытянула нужное количество жидкости и, не раздумывая, всадила шприц в руку дочери. Женя замерла, подняла голову и уставилась в пространство. Лицо девушки конвульсивно дергалось. Мужчины, тяжело дыша, ждали результата. Через 3 минуты глаза Жени тихо закрылись, голова свесилась вниз. Ее мягко опустили на пол. — Где бинты? — отрывисто спросил Максим. — Вот-вот. Мария Гавриловна торопливо сунула ему стерильную упаковку. — Антисептик дайте. — Кончился. — Любой водку откройте. — Сильно порезалась? — дрожащим голосом спросила Мария Гавриловна, подавая Максиму вату, смоченную в спирту. — Сильно. — отрывисто ответил он. — Толик, выводи машину. Поедете в больницу. — И я, конечно, Мария Гавриловна. — И вы, — согласился Максим, перетягивая Женины руки эластичной повязкой. — Толик выскочил из кухни. Максим поднял обмякшее тело девочки на руки и понес во двор. Следом торопливо бежала Марья Гавриловна. Женю погрузили в машину. Марья Гавриловна уселась рядом с дочерью. Быстро, но осторожно, велел Максим шоферу, и Толик испуганно кивнул. Джип сорвался с места и, взвизгнув на повороте тормозами, исчез из глаз. Несколько минут мы в оцепенении стояли перед распахнутыми воротами. Наконец Максим опомнился, закрыл ворота, вернулся к нам, не глядя. Сказал: «Идите домой, а то простудитесь». И вошел первым. «Сумасшедший дом», — тихонько сказала Элла. «А кто этот Димка?» — спросила я. Элла тяжело вздохнула. Она так своего ребенка называет. Я приложила руки к щекам. Какой кошмар! Скорей бы он кончился. — А с чего все началось? — Не знаю, — ответила Элла безразлично. Наверное, услышала о смерти Стефана. Ну и вспомнила свое несчастье. — Бедная девочка, — прошептала я. — Да. Элла посмотрела на меня. — Что там происходит? — спросила она все с тем же поразительным равнодушием. — Думаю, что это самоубийство. — Ты думаешь или они думают? — Мы все думаем. Элла молча кивнула. — К нам когда заявятся? — Не знаю. — Сказали, закончим и придем. Элла взяла меня под руку и повела в дом. Мы вошли в библиотеку и уселись в кресло. — Где Генриетта? — спросила я. — Я ее с утра к маме отправила, — ответила Элла. — Толик только-только назад вернулся, и нате вам новая напасть. Мы замолчали. — Интересно, кто у тебя погром устроил? — спросила Элла. Я пожала плечами. — И что искали? Я повторила прежний жест. Элла вздохнула и обхватила ладонями голову. Ее глаза стали мрачными. — Ничего не понимаю, — сказала она устало и повторила по складам. — Ничего. Следователь со своей бригадой явился к нам через час. Труп Стефана увезли в город, причем Элла не сделала ни одной попытки его увидеть. Не знаю, хорошо это или плохо. В моей комнате эксперты работали недолго. Мы с Эллой и Максимом сидели в библиотеке и мрачно молчали. На допрос нас вызывали по одному. Вернувшись из своего кабинета, где обосновался мальчик Николай Сергеевич, Максим сказал нам вполголоса: «Я думаю, не стоит упоминать об Аниных проблемах». «То есть?» — не поняла Элла. «Аня сказала следователю, что она у нас в гостях. Правда?» Я пристыженно кивнула, как-то неловко обо всем рассказывать, пояснила я свою неразговорчивость. «Вот именно», — поддержал Максим, — «к делу это отношение не имеет, поэтому предлагаю всем держаться той же версии. Аня у нас в гостях». «Согласна», — сказала Элла. «Спасибо», — ответила я. Максим кивнул. Дежурная бригада отбыла через 2 часа, забрав с собой только шприц, наполненный неизвестным составом. Перед отъездом следователь завернул к Вике, но о чем он с ней говорил, не знаю. Этой ночью мне приснился плохой сон. А вообще-то этот сон стал моим постоянным дежурным кошмаром. Но в последнее время он вроде бы забыл дорогу к моей кровати, а в эту ночь вспомнил. Мне снилось пустое пространство. Здесь никогда не росли деревья, никогда не пели птицы, никогда не жили животные. Здесь до самого горизонта простиралась унылая болотистая равнина с одинокими каменными обелисками, похожими на надгробие. Я брела по этой пустоши и что-то искала. Что? Не помню. Что-то очень важное. Горячий ветер летевший из раскаленных пустынь, обжигал мои щеки. И это было единственное движение на много километров вокруг. «Дима!» — закричала я. Тишина. «Дима!» Нет ответа. Я присела на камень, вросший в землю. Идти дальше просто не было сил. «Где же ты?» — спросила я вслух и тихо заплакала. «Я здесь», — прошелестело над ухом. «Где?» Я вскочила с камня и начала озираться кругом. Тишина, безлюдье. «Здесь», — снова шепнул мне на ухо знакомый голос. «Где ты?» — закричала я пронзительно. Чья-то рука взяла меня за плечо и сильно встряхнула. Я подскочила на постели и открыла глаза. Рядом стояла Элла. Смотрела на меня тревожным взглядом и трясла за плечо. «Аня!» «Я проснулась», — проинформировала я. Сильно растерла лицо и спросила: «Что ты здесь делаешь?» «Ты кричала во сне», — объяснила Элла. «Громко?» «Громко». «Плохо дело», — пробормотала я. «Звала какого-то Диму, спрашивала, где он. Мне приснился плохой сон». Я догадалась. Элла положила руку на мой лоб. «Нет, температуры нет». Я засмеялась. «А ты думала?» — ощетинилась Элла. «Что это ж, наверное, Женька тебя завела. После того, что вчера случилось, у кого хочешь, шок наступит». «Нет у меня шока», — ответила я спокойно. «Просто немного перенервничала». «Вот именно!» Элла взяла с тумбочки пару таблеток, подала мне стакан воды. «Пей». «Что это?» — спросила я подозрительно. «Мышьяк», — припугнула приятельница шепотом, усмехнулась и объяснила. «Обыкновенное успокоительное. Я его пью каждый день. Помогает?» — осведомилась я, бросая таблетки в рот. «Не-а. А зачем тогда?» «Психологическая помощь», — объяснила Элла. «Помнишь, как у Довлатова? С утра выпил — день свободен. Так и здесь. Выпил успокоительное — и свободен». Я снова тихо рассмеялась. Элла присела на край моей постели. «Что слышно о Жене?» — спросила я. «Да ничего хорошего», — ответила Элла безрадостно. «У нее глубокий шок. Оставили в больнице, а что будет дальше, никто не знает». Я вздохнула. «Что происходит? Не понимаю», — продолжала Элла. «Нарыв прорвался», — ответила я. «Что?» — удивилась Элла. «У меня такое ощущение, что здесь зрел нарыв», — объяснила я. «Зрел, зрел и прорвался». «Может быть», — протянула Элла задумчиво. Помолчала и повторила: «Даже очень может быть».